В письме вашем вы покорствуете фактам. Это вредно для художника, который по существу своему принадлежит к секте понукающих. Именно таков истинный художник, таково искусство, которому он обреченно служит. Истинное искусство не философствует, не проповедует. Оно только любит, говорит один из героев романа, который я пишу. Я прибавил бы к его словам «и ненавидит». Однако из Норовчатской хроники, которая мне очень понравилась и по языку, и по содержанию, не видно, чтобы вы, безусловно, покорствовали фактам, хотя автор хроники и говорит о привычке «кроткое, но роковое слово». И вообще, я вас не вижу способным покорствовать. Вы человек хорошо, спокойно, упрямый. Вы становитесь все более художником. Чепуха, что все у вас неустойчиво, как пишет в «Новом мире» Вешнев. Это материал неустойчив, а не вы. Почти все современные молодые писатели и поголовно все критики не могут понять, что ведь писатель-то ныне работает с материалом, который зыблется, изменяется, фантастически соединяя в себя красное с черным и белым. Соединяя не токмо фантастически, но и неразрывно. И современное искусство слова еще не настолько мощно и всевластно, чтобы преодолеть эту сложность бытия, где правда с неправдою танцует весьма запутанный и мрачный танец. Надо помнить, что такого времени еще не было, и что крупнейшие произведения искусства почти всегда несовременны. «Война и мир» разве современно годам, когда писалось? А «Фауст», «Дон Кихот»? Возвращаясь к вам, скажу, вы пишете все лучше и все значительней. Видимо, вы станете писать отлично и займете в русской литературе место очень видное. Только не теряйте, несмотря ни на что, ощущение вашей свободы, сознание вашей одержимости. Извинитесь перед Груздевым, я не ответил ему на вопрос о ковше. Лучшие вещи в нем — ваша и Зощенко. Если последний остановится на избранном им языке рассказа, углубит его и расширит, наверное, можно сказать, что он создаст вещи оригинальнейшие. Люди, которые сравнивают его с Лесковым, ошибаются, на мой взгляд. Зощенко заряжен иначе, да и весь иной. Очень хорош. Интересен Лавренев, но хаотичный форсист, щеголяет, пишет с кокетливым росчерком и небрежно, в разных тональностях. Плох Семенов. Грустно, что Тихонов подчиняется Пастернаку, и получаем из него Марину Цветаеву, которая истерически переделывает в стихи сумасшедшую прозу Андрея Белого. В общем же, ковш — более искусство, чем остальные альманахи — «Круг», «Красная новь» и так далее. Тихонов Александр Николаевич писал мне, что возникает русский современник. Значит, снова сухая головная выдумка Замятина и болтовня Чуковского, который так нелепо и неуместно прославил о Генри, писателя, утешающего продавщицы клерков надеждами на счастье, замужество или женитьбу обязательно на богатых. Тошнотворно сентиментален. Это даже американцы поняли. О том, где будет печататься моя повесть, ничего не знаю. Повесть — дело Артамоновых. Спрашиваю, но толка добиться не могу. 17-й том посылаю вам отсюда без надежды, что дойдет. Пробовал. Не доходит. Портрета все еще нет. Снимал американский профессор, наверное, скоро пришлет. У меня по вечерам температура пляшет, но это пока не мешает мне. Ну, будьте здоровы. Такой удивительный сюжет. Колдун, умирающий с голода. Мне это напомнило Петра Кропоткина, хотя он с голода и не умирал. Это удивительно и трагично, колдун. В эмиграции колдуны умирают от голода духовного. Профессор Ильин сочинил «Религию мести», опираясь на Евангелие. Струве ходит вверх ногами. Ходосевич, переехав в Париж, тоже печатно заявляет о своей эмигрантской благонадежности. Скучно, как в погребе, где соленые огурцы прокисли уже. Крепко жму руку. Поклон Зощенко и прочим, а Пешков — Соренто. Федин Горькому. Ленинград, 16 января 1926 года, Литейный, 33, 13.